«Спасибо, товарищ Сафаров», я ответил на крепкое рукопожатие. «Но основная заслуга принадлежит таким инженерам, как Касумов, и таким мастерам, как вы. Наша задача – дать вам современные инструменты для работы и убрать препятствия на пути технического прогресса». Когда толпа начала расходиться, Мышкин незаметно подошел ко мне. «Все готово, Леонид Иванович». Комиссия АКПУ прибыла в финансовое управление Азнефти. Материалы о хищении хуже передаются в следственные органы. Мамедову и Алиханову вручены предписания о временном отстранении от должностей на период расследования. А Рахманов пытался уничтожить какие-то документы в своем кабинете, но был остановлен нашими людьми. Сейчас он под домашним арестом до выяснения степени его участия в финансовых махинациях. Я удовлетворенно кивнул. «Подготовьте распоряжение о назначении временно исполняющими обязанности Касумова, главным инженером Азнефти, Герасимову, начальником планово-экономического отдела». Завадский, который присоединился к нашему разговору, одобрительно заметил: «Идеальные кандидатуры, оба компетентны, честны и имеют поддержку в коллективе». Я еще раз окинул взглядом буровую площадку, где продолжали обсуждать успешное испытание группы рабочих и инженеров. Турбобур Касумова, этот блестящий образец советской инженерной мысли, лежал на столе, окруженный восхищенными специалистами. Революция в нефтяной промышленности началась. Теперь предстояло закрепить успех и превратить единичный эксперимент в системную трансформацию всей отрасли. «Отправляемся в управление Азнефти», – распорядился я. «Пора начинать практическую реорганизацию. У нас много работы». В автомобиле, направляющемся в центр Баку, я мысленно подводил итоги первых двух дней нашей комиссии. Обнаруженная техническая отсталость и финансовые злоупотребления оказались даже хуже, чем мы предполагали. Но одновременно мы нашли то, что искали: талантливых, преданных своему делу людей и революционные технические решения, способные вывести советскую нефтяную промышленность на новый уровень. Глава 7. Черный город. Утренний туман медленно рассеивался над промышленными кварталами Баку, открывая взору унылую панораму черного города. Этот район, получивший название из-за вечной копоти и сажи, покрывающей все вокруг, представлял собой сердце нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана. После вчерашнего триумфального испытания турбобура Касумова мы направились в следующий критический пункт нашей инспекции. Нефтеперегонный завод 3. Крупнейшие перерабатывающие предприятия Азнефти. Наш автомобиль медленно продвигался по разбитой дороге, петляющей между закопченными зданиями заводов и рядами приземистых бараков для рабочих. «Черный город полностью оправдывает свое название», — заметил Завадский, стряхивая с рукава пиджака черную пыль, осевшую за считанные минуты пребывания на открытом воздухе. Воздух здесь, казалось, состоял из смеси нефтяных паров, сернистых соединений и угольного дыма. Тяжелый, маслянистый запах пропитывал все вокруг, вызывая першение в горле и резь в глазах. «В этом районе самая высокая смертность от легочных заболеваний в Закавказье», – тихо произнес Филатов, вглядываясь в силуэты заводских труб, выплевывающих в небо клубы черного дыма, «и самые низкие показатели продолжительности жизни. Наконец мы достигли главных ворот завода. Массивные железные створки, когда-то выкрашенные в красный цвет, сейчас покрытые ржавчиной и нефтяной копотью, медленно открылись перед нашим автомобилем. У проходной нас встретила делегация во главе с директором завода Нагдалиевым, полным мужчиной средних лет с настороженным взглядом и вечно влажными от пота щеками. «Добро пожаловать на нефтеперегонный завод 3, товарищ Краснов». Нагдалиев попытался изобразить радушие, но глаза выдавали тревогу. «Мы подготовили для осмотра все цеха и лаборатории. Благодарю, товарищ Нагдалиев. Я оглядел неухоженную территорию завода, но прошу вас не готовить показательные демонстрации. Нам необходимо увидеть реальное положение дел». Директор заметно нервничал. После вчерашнего успеха Касумова и начала кадровых перестановок в руководстве Азнефти по заводу наверняка распространились слухи о грядущих изменениях. «Начнем с основных перегонных установок», – распорядился я, – «и наша группа, состоящая из Завадского, Филатова, нескольких технических специалистов и сопровождающих, направилась вглубь заводской территории. Первое, что бросалось в глаза, это удручающее состояние инфраструктуры. Трубопроводы с многочисленными следами ремонта и подтеками, покореженные металлические площадки, давно не крашеные конструкции перегонных колонн. Многие приборы имели характерный дореволюционный дизайн с надписями на английском и французском языках. Кубовые батареи периодического действия, Завадский покачал головой, указывая на ряд огромных металлических резервуаров. Система перегонки образца 1890-х годов. В Америке от такой технологии отказались еще 20 лет назад, когда проводилась последняя модернизация. Обратился я к Нагдалиеву. Директор замялся. Частичная реконструкция проводилась в 1925 году, но средств всегда не хватало. Руководство Треста считало модернизацию нерентабельной. Мы приблизились к основному перегонному цеху. Оглушительный шум работающих насосов, свист пары и лязг металла создавали невыносимую какофонию. Рабочие, многие с обожженными руками и закопченными лицами, обслуживали примитивное оборудование в условиях, далеких от элементарных норм безопасности. Филатов остановился у одной из цистерн, наполненных светлой жидкостью, и зачерпнул небольшое количество в стеклянную пробирку. «Это ваш авиационный бензин?» – спросил он у сопровождающего нас главного инженера завода. «Да, товарищ полковник, высшего качества», – с гордостью ответил тот. Филатов поднес пробирку к носу, затем взболтал жидкость и внимательно посмотрел на свет. «Октановое число – 72, 74, в зависимости от партии», – ответил инженер. «Этого абсолютно недостаточно для современных авиационных двигателей», – жестко заявил Филатов. «Современные истребители требуют бензин с октановым числом минимум 87, а для перспективных моделей 90 и выше. При использовании такого топлива двигатели быстро выходят из строя, снижается мощность, увеличивается расход. Но технологически мы не можем», – начал оправдываться инженер. «В том-то и проблема», – прервал его Филатов. «Устаревшие технологии обрекают нашу авиацию на техническое отставание. В случае военного конфликта это может стать решающим фактором поражения». Мы продолжили осмотр, переходя от установки к установке. Везде картина повторялась. Морально и физически устаревшие оборудование, низкая эффективность, высокий уровень потерь при переработке. В лаборатории технического контроля нас встретил пожилой химик, профессор Олег Перов, глава геологической службы АЗНЕФТИ, прибывший по нашему запросу. Невысокий худощавый мужчина с аккуратно подстриженной седой бородкой и проницательным взглядом умных глаз, он сразу произвел впечатление человека, глубоко понимающего проблемы отрасли. «Товарищ Краснов, позвольте продемонстрировать результаты анализов», — профессор разложил на лабораторном столе графики и таблицы. «Вот характеристики нефти с различных месторождений Апшерона. Обратите внимание, бибирийбадская нефть отличается высоким содержанием бензиновых фракций, до 38%. Это уникальное качество. Однако выход бензина на ваших установках составляет всего 20-22% от общего объема переработки», — заметил я, изучая производственные отчеты. «Куда исчезают остальные 16% потенциального выхода?» Олег Перов печально вздохнул. «Большая часть теряется из-за несовершенства технологии перегонки. Выкипает в атмосферу, сжигается в факелах, оседает в виде отложений. Примитивные кубовые батареи не позволяют эффективно разделять фракции. Да и сам процесс перегонки без давления не обеспечивает должного выхода светлых нефтепродуктов. А ведь это не просто экономические потери», — вмешался Филатов. «Это прямая угроза обороноспособности страны. По расчетам Наркомата обороны, потребность в высокооктановом авиационном бензине к следующему году возрастет минимум вдвое, а к 1934-му в четверо. При нынешних технологиях мы не сможем обеспечить даже половины этих потребностей». Я задумчиво рассматривал образцы нефти с разных месторождений, выставленные в лаборатории в стеклянных колбах. От почти прозрачной, светло-янтарной с месторождений Сураханы до тяжелой, густой, темно-коричневой с бибирийбата. «Профессор Олег Перов, скажите, а какова геологическая картина других, неразрабатываемых пока месторождений?» — спросил я. Олег Перов оживился. «О, там скрыты настоящие сокровища. По нашим предварительным данным, на глубинах свыше 2000 метров залегают пласты с еще более высоким содержанием легких фракций. Но с существующей технологией бурения достичь их невозможно. А теперь, с турбобуром Касумова». «Именно», — кивнул я. «Турбобур открывает доступ к глубинным запасам. Но нам потребуются и новые технологии переработки для максимально эффективного использования этой высококачественной нефти». Я обратился к притихшим заводским специалистам. «Знакомы ли вы с технологией каталитического крекинга?» Несколько инженеров неуверенно переглянулись. «Теоретически, начал главный технолог завода. В американских журналах публиковались статьи, но промышленных установок пока нет даже в США. Это экспериментальная технология. Не совсем, возразил я. На заводах Standard Oil в Нью-Джерси уже работают опытные установки. Принцип действия основан на использовании катализаторов, ускоряющих реакции расщепления тяжелых углеводородов на более легкие. Это позволяет не только увеличить выход бензина на 30-40%, но и значительно повысить его октановое число. Я заметил, как Завадский удивленно поднял брови. Моя осведомленность в технологиях будущего иногда проявлялась слишком явно. Это требует сложного оборудования и специальных катализаторов, скептически заметил Нагдалиев. Где мы возьмем все это? Вместо ответа я повернулся к Аликперову. Профессор, насколько мне известно, в Политехническом институте проводились эксперименты с катализаторами на основе алюмосиликатов. Тот же Касумов упоминал о своих разработках в этой области. Аликперов задумчиво потер бородку. Действительно, кафедра химической технологии под руководством профессора Михтеева разрабатывает подобные катализаторы. Есть интересные результаты на лабораторном уровне, но до промышленного применения там еще далеко. А что если объединить эти разработки с инженерными решениями для создания опытной установки каталитического крекинга? Предложил я начать с небольшой, экспериментальной, отработать технологию, а затем масштабировать. Завадский увлеченно делал наброски возможной конструкции в блокноте. Технически это вполне реализуемо. Основная проблема – создание эффективного катализатора и системы его регенерации. Но если профессор Михтеев действительно продвинулся в этом направлении, мы сможем попробовать. Предлагаю следующий план. Я выпрямился, оглядывая присутствующих. Первое. Создать совместную рабочую группу из специалистов завода, Политехнического института и наших московских экспертов для разработки опытной установки каталитического крекинга. Второе. Параллельно начать модернизацию существующего перегонного оборудования для повышения эффективности. Третье. Подготовить комплексную программу поэтапной реконструкции всего завода с внедрением новейших технологий. Филатов решительно поддержал. Для наркомата обороны вопрос качества авиационного бензина является приоритетным. Мы готовы выделить целевое финансирование и обеспечить приоритетные поставки необходимого оборудования. Нагдалиев выглядел ошеломленным размахом предлагаемых изменений. Но товарищ Краснов, такая модернизация потребует колоссальных средств и времени. Средства найдутся, жестко ответил я. Только на счетах, выведенных бывшим руководством Азнефти через подставные фирмы, обнаружено более 40 миллионов рублей. Этого достаточно для начала серьезной модернизации. Кроме того, нарком Орджоникидзе пообещал дополнительное финансирование для стратегически важных проектов. А что касается времени, я сделал паузу, у нас его действительно немного. Международная обстановка обостряется, но именно поэтому мы должны действовать быстро и решительно. Я могу связаться с профессором Михтеевым уже сегодня, предложил Аликперов, явно воодушевленный перспективой научного прорыва. У него целая группа молодых талантливых химиков, которые буквально задыхаются от отсутствия возможности применить свои разработки на практике. Отлично, кивнул я. Завтра же проведем первое совещание рабочей группы. Товарищ Завадский возглавит техническую часть проекта. Полковник Филатов обеспечит координацию с военными требованиями к качеству топлива. Мы продолжили осмотр завода, обсуждая детали будущей модернизации. Когда мы дошли до отделения финальной очистки, один из рабочих, невысокий крепкий мужчина с обветренным лицом, осмелился обратиться ко мне напрямую. Товарищ начальник, правда, что после модернизации улучшатся условия труда? У нас ведь тут, он указал на свои красные, воспаленные глаза, многие слепнут к 40 годам от паров кислоты, а защитных очков не выдают годами. Правда, товарищ, твердо ответил я, модернизация технологий обязательно будет сопровождаться улучшением условий труда и техники безопасности. Это два неразрывных аспекта одного процесса. Возвращаясь с завода в город, я мысленно подводил итоги инспекции. Ситуация с нефтепереработкой оказалась даже хуже, чем я предполагал. Устаревшие технологии, низкий выход высокооктановых фракций, ужасающие условия труда. Все требовало немедленного вмешательства, но одновременно наметились конкретные пути решения этих проблем. Внедрение каталитического крекинга могло стать технологическим прорывом, который не только устранил бы отставание, но и вывел советскую нефтеперерабатывающую промышленность в мировые лидеры. Вечером того же дня в моем гостиничном номере собралась расширенная группа специалистов. Кроме членов нашей комиссии, присутствовали профессор Аликперов, срочно приглашенный профессор Мехтеев, высокий худощавый мужчина с живыми черными глазами и взъерошенной сидеющей шевелюрой, а также несколько инженеров с завода Косумов, теперь уже в новом качестве исполняющего обязанности главного инженера Азнефти. На столе разложены чертежи, графики, расчеты. Мы разработали детальную программу модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Если объединить нашу разработку турбобуров с внедрением каталитического крекинга, воодушевленно говорил Косумов, мы получим полный технологический цикл нового поколения. От добычи высококачественной нефти с глубоких горизонтов до производства высокооктанового бензина. А внедрение электрификации промыслов существенно снизит себестоимость добычи, добавил Завадский. Я начал готовить предварительные расчеты по замене паровых приводов на электрические. Ключевой момент – это катализаторы. Профессор Мехтеев разложил на столе схемы химических реакций. Мы уже несколько лет экспериментируем с алюмосиликатами, добавляя различные редкоземельные элементы. Результаты обнадеживают. Но нам не хватало производственной базы для испытания в промышленных масштабах. Теперь она у вас будет, заверил я. Мы выделим специальный экспериментальный цех на заводе 3 для опытной установки каталитического крекинга и привлечем лучших инженеров. К полуночи общая концепция модернизации была готова. Программа включала несколько ключевых направлений. Внедрение турбобурного бурения для доступа к глубинным месторождениям, электрификацию промыслов, строительство современных перегонных установок и внедрение каталитического крекинга. Когда все разошлись, я еще долго стоял у окна, глядя на огни ночного Баку, на факелы нефтепромыслов, подсвечивающие темное небо оранжевым заревом. История отечественной нефтяной промышленности менялась на моих глазах. То, что в моей исходной реальности произошло лишь к концу 1930-х годов, сейчас воплощалось в жизнь на годы раньше. Это давало стране бесценное преимущество. Время на подготовку к грядущим испытаниям. Тихий стук в дверь. Когда я открыл, предварительно убедившись, что это из гостиничного персонала, то получил официальное приглашение. Плотная кремовая бумага с тисненным гербом Азербайджанской ССР сообщала, что первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана товарищ Багиров ожидает меня завтра в 10 часов утра в своем кабинете. Ни минутой раньше, ни минутой позже, подумал я, откладывая приглашение. Точность визита подчеркивала его значимость и формальность. Багиров явно решил лично разобраться в ситуации вокруг Азнефти после начатых нами преобразований. Мышкин, появившийся в дверном проеме с обычной для него бесшумностью, взглянул на приглашение и задумчиво произнес: «Мир Джафар Аббасович решил взять дело под личный контроль. Неудивительно. Нефтяная промышленность – это ключевой вопрос для республики. Что вы можете рассказать о нем?» – спросил я, доставая из портфеля последние сводки и отчеты, которые следовало просмотреть перед сном. Мышкин присел на краешек кресла, сохраняя безупречно прямую спину. Багиров – непростая фигура. 40 лет, выходец из учительской среды. До революции служил в полиции. В гражданскую воевал на Кавказском фронте. Затем работал в ЧК Азербайджана. С 1921 по 1927 год возглавлял республиканское КПУ. Прославился жестким подавлением антисоветских выступлений в горных районах. 2 года назад назначен первым секретарем ЦК. Связи в Москве прочные, особенно с товарищем Берией, который продвигал его на нынешнюю должность. Пользуется доверием товарища Сталина за твердость в проведении линии партии. А личные качества? Мышкин на мгновение задумался. Властный, решительный, с аналитическим складом ума, не терпит возражения и проявлений слабости. Восточный человек, помнит добро и зло годами, ценит компетентность и ненавидит некомпетентность. В республике его уважают и боятся. Коррупция, по нашим данным, к личному обогащению равнодушен, живет скромно по меркам своего положения, ценит власть и влияние больше материальных благ, но терпимо относится к некоторым привилегиям местной партийной элиты, если это не переходит границы и не противоречит интересам государства. Я кивнул, мысленно выстраивая стратегию завтрашнего разговора. Багиров был типичным представителем новой восточной номенклатуры, амбициозным, жестким, прагматичным. С такими людьми успешный диалог возможен только с позицией силы, подкрепленной реальными результатами. «Как, по-вашему, он отнесется к нашим преобразованиям?» – спросил я. Если вы убедите его в пользе для республики и соответствии линии партии, то поддержит. Если увидит угрозу своему влиянию, то будет противодействовать. Но главное, Мышкин понизил голос, он патриот Азербайджана. При всей преданности центру, интересы республики для него на первом месте. Это можно использовать, задумчиво произнес я. Нам нужно подготовить убедительные материалы, показывающие, как модернизация нефтяной отрасли скажется на благосостоянии республики. Остаток вечера я посвятил проработке деталей предстоящей встречи. Корсакова подготовила финансовые выкладки, наглядно демонстрирующие экономический эффект от внедрения новых технологий. Завадский составил краткую, но емкую техническую справку о преимуществах турбобуров и каталитического крекинга. Особое внимание я уделил кадровым вопросам. Опыт подсказывал, что именно назначения могут стать камнем преткновения в переговорах с местным руководством. Я составил список перспективных азербайджанских специалистов, которых планировал выдвинуть на ключевые должности. Во главе списка стоял Касумов, молодой, талантливый инженер, уже доказавший свою ценность. Перед сном я еще раз просмотрел записи, мысленно выстраивая линию разговора. Политическая поддержка Багирова необходима для успеха наших преобразований. Без нее мы рисковали увязнуть в бесконечных бюрократических проволочках и саботаже со стороны местных чиновников. Глава 8. Политические игры. Утро выдалось теплым и ясным. Неожиданно чистое после вчерашнего дождя бакинское небо словно предвещало удачный день. В 9:30 я вышел из гостиницы, где меня уже ждал представительский автомобиль. Черный лимузин американского производства с небольшим красным флажком на капоте. В ЦК, к товарищу Багирову, распорядился я, усаживаясь на мягкое кожаное сиденье. Автомобиль плавно тронулся, увозя меня по широким улицам центрального района Баку. Город заметно преобразился после дождя. Без привычной пыли и копоти отчетливее проступала его истинная красота, причудливое сочетание восточной архитектуры с европейским модерном, узкие улочки старого города и просторные бульвары новых районов. Здание ЦК Компартии Азербайджана, расположенное в бывшем дворце нефтепромышленника Тагиева, впечатляло размахом. Белоснежный фасад в неоклассическом стиле, мраморные колонны, широкая парадная лестница. Над входом развивался красный флаг с символикой республики. У входа меня встретил помощник Багирова, крепкий высокий парень в безукоризненном темном костюме. «Товарищ Краснов, добро пожаловать! Товарищ Багиров ожидает вас!» Мы поднялись по мраморной лестнице и прошли через анфиладу просторных кабинетов, где работали сотрудники республиканского ЦК. Повсюду царила атмосфера деловитой сосредоточенности. Сотрудники что-то писали, печатали на машинках, разговаривали по телефонам. Наконец, мы достигли приемной первого секретаря. Просторного помещения с мраморным полом и тяжелыми бархатными портьерами. За массивным столом сидел секретарь, который, увидев нас, немедленно поднялся. «Товарищ Багиров ждет вас. Прошу следовать за мной». Массивные дубовые двери распахнулись, и я вошел в кабинет руководителя республики. Просторное помещение с высоким потолком, отделанное темными деревянными панелями, с большими окнами, выходящими на Приморский бульвар. В центре огромный письменный стол, заваленный папками с документами. На стенах портреты Ленина и Сталина, карта Азербайджана, несколько фотографий промышленных новостроек. Из-за стола навстречу мне поднялся Багиров, невысокий, коренастый мужчина с густыми черными бровями и внимательным, пронизывающим взглядом. Темный костюм безупречного кроя сидел как влитый на крепкой, атлетически сложенной фигуре. «Товарищ Краснов, рад познакомиться лично», — Багиров пожал мою руку крепким, уверенным рукопожатием. «Прошу садиться». Он указал на кресло напротив своего стола и вернулся на свое место. Несколько секунд первый секретарь внимательно изучал меня, словно оценивая противника перед схваткой. «Итак, товарищ Краснов», — начал он без предисловий, — «вы произвели настоящий переворот в Вознефти за считанные дни. Арест руководства, внедрение новых технологий, масштабная кадровая перестановка». Он выдержал паузу. «Впечатляюще. Я понял, что Багиров ждет реакции, объяснений, может быть, даже извинений за столь решительные действия без предварительных консультаций с республиканским руководством. Но я решил сразу взять правильный тон. Ситуация требовала немедленных мер, товарищ Багиров. Масштабы хищений, техническая отсталость, саботаж модернизации. Все это угрожало не только экономическим интересам республики, но и обороноспособности всей страны». Багиров слегка наклонил голову, внимательно слушая. «У меня полномочия от товарища Сталина и наркома Орджоникидзе на проведение решительных преобразований», — продолжил я. «В идеале я хотел бы предварительно проконсультироваться с вами, но события развивались стремительно. После вчерашнего успешного испытания турбобура и обнаружения документов о финансовых махинациях медлить было нельзя». Багиров откинулся в кресле, барабаня пальцами по столу. «Я понимаю ваши мотивы, товарищ Краснов, и, честно говоря, во многом разделяю вашу оценку ситуации». Первый секретарь поднялся и подошел к окну, глядя на панораму Баку. «Я давно подозревал, что в Вознефти не все чисто. Роскошные автомобили, особняки, заграничные курорты». Он повернулся ко мне. «Откуда у советских хозяйственников такие средства?» Но мне не хватало доказательств и поддержки центра для решительных действий. Он вернулся к столу и поднял трубку телефонного аппарата. «Принесите материалы по Вознефти». Через минуту в кабинет вошел помощник с объемистой папкой, которую положил перед первым секретарем. Багиров раскрыл ее, и я увидел многочисленные докладные записки, аналитические справки, статистические отчеты. «Мы не сидели сложа руки, товарищ Краснов. Вот результаты нашего собственного расследования деятельности руководства Вознефти. Как видите, он перелистывал документы, мы пришли к похожим выводам. Хищение, коррупция, техническая отсталость, саботаж модернизации. Это открытие несколько изменило мою стратегию разговора». Багиров предстал не как чиновник, защищающий местные интересы, а как руководитель, заинтересованный в наведении порядка. «В таком случае, товарищ Багиров, наши цели совпадают», — сказал я. «Позвольте представить вам результаты нашей работы и программу дальнейших преобразований». Я раскрыл портфель и достал подготовленные материалы. Следующий час мы с Багировым детально обсуждали результаты инспекции, финансовые злоупотребления, обнаруженные Корсаковой, технические аспекты внедрения турбобуров и каталитического крекинга. Первый секретарь быстро схватывал суть, задавал точные, иногда неожиданно глубокие технические вопросы, демонстрируя хорошее понимание нефтяной отрасли. Особенно его интересовали экономические последствия преобразований. «Каков будет экономический эффект от модернизации для республики?» — спросил он, когда я закончил техническую часть доклада. «По нашим расчетам, внедрение турбобуров позволит увеличить добычу нефти минимум на 40% в течение 2 лет. Каталитический крекинг повысит выход бензина и других ценных нефтепродуктов на 30-40%. В финансовом выражении это даст дополнительно около 100 миллионов рублей ежегодно. А сколько из этих средств останется в республике?» — прищурился Багиров. «Вот оно, — подумал я, — ключевой вопрос. Согласно новой модели, которую я предлагаю, 30% сверхплановой прибыли должно направляться в бюджет республики для социальных нужд и развития инфраструктуры», — ответил я. «Еще 20% на улучшение жилищных условий и социальное обеспечение рабочих нефтепромыслов». Лицо Багирова слегка смягчилось. «Это существенно больше, чем предусмотрено нынешними нормативами. Товарищ Сталин и нарком Орджоникидзе одобрили новую модель распределения», — сказал я. «Они понимают, что республика, дающая стране столь ценный ресурс, должна получать справедливую компенсацию. К тому же улучшение благосостояния нефтяников и их семей – прямой путь к повышению производительности труда». «Разумный подход», – кивнул Багиров. «Но теперь о кадрах. Кого вы планируете назначить на ключевые должности?» Я достал заготовленный список и передал первому секретарю. «Как видите, большинство руководящих постов займут азербайджанские специалисты. Касумов, главный инженер, Гасанов, начальник производственного отдела, Гулиев, руководитель технического контроля. На должность директора Вознефти предлагаю назначить Мамедли, опытного инженера, члена партии с 1918 года». Багиров внимательно изучил список, его брови слегка поднялись. «Молодые кадры, средний возраст около 30 лет. Молодые, но опытные и талантливые специалисты», — ответил я. «Многие из них годами предлагали инновационные решения, которые блокировались прежним руководством. Тот же Касумов 3 года пытался внедрить свой турбобур, который теперь признан революционной технологией». Багиров задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Но есть одна проблема, товарищ Краснов. Вы, кажется, недооцениваете сложность местных взаимоотношений. Баку – город кланов. Здесь семейные и родовые связи иногда значат больше, чем партийная принадлежность. Я знаком с этой спецификой, товарищ Багиров, ответил я, но считаю, что производственные вопросы должны решаться на основе профессионализма, а не родственных связей. В идеале да, Багиров усмехнулся, но мы живем в реальном мире. Позвольте внести несколько корректив в ваш список. Он взял карандаш и сделал пометки напротив нескольких фамилий. Рагимов вместо Гулиева на техническом контроле. Он опытнее и имеет больший авторитет среди старых нефтяников. Керимов должен остаться начальником отдела кадров. У него отличные связи с профсоюзом. А Мамедли, он задумался, неплохой инженер, но слабый администратор. Лучше поставить его заместителем, а директором, Ахмедова. У него большой опыт хозяйственной работы и прочные связи в наркомате. Я внимательно рассмотрел предложенные кандидатуры. Все они имели хорошую репутацию, не были связаны с коррупционными схемами Мамедова и Рахманова. Согласен с вашими поправками, товарищ Багиров, кивнул я. Действительно, важно учитывать местную специфику. Но позвольте поставить одно условие. Касумов должен получить полную свободу действий в техническом развитии. Никакого вмешательства в его работу со стороны администрации. Безусловно, согласился Багиров. Такой талант нужно беречь и поддерживать. Кстати, я уже дал указание представить его к награждению орденом Трудового Красного Знамени за разработку турбобура. Разговор плавно перешел к стратегическим аспектам развития нефтяной отрасли. Я поделился с Багировым долгосрочными планами создания единой системы «Союзнефть», которая объединит все нефтяные ресурсы страны под централизованным управлением. В рамках этой системы бакинские промыслы остаются ключевым элементом, пояснил я. Но мы также планируем развитие новых нефтяных районов в Поволжье, Коми, Западной Сибири. Перспективные геологические исследования уже ведутся. Не приведет ли это к снижению значимости Баку? Насторожился Багиров. Напротив, возразил я, Баку станет экспериментальной и научной базой для всей советской нефтяной промышленности. Здесь будут разрабатываться и внедряться передовые технологии, которые затем распространятся на новые месторождения. Мы создадим в Баку научно-исследовательский институт нефти, конструкторское бюро, центр подготовки кадров для всей отрасли. Лицо Багирова просветлело. Это действительно повысит престиж республики и создаст новые рабочие места для нашей интеллигенции. Более того, продолжил я, в свете международной обстановки значение Баку для обороноспособности страны только возрастает. Высокооктановый авиационный бензин, моторные масла для танков, смазочные материалы для военных механизмов. Все это жизненно необходимо для современной армии. Багиров внимательно слушал, время от времени делая пометки в блокноте. Когда я закончил изложение стратегических планов, он поднялся из-за стола. «Товарищ Краснов, ваша программа получает полную поддержку республиканского руководства. Я лично проконтролирую процесс реорганизации и окажу необходимое содействие. Сегодня же поручу республиканскому НКВД оказать помощь в расследовании финансовых злоупотреблений бывшего руководства АЗНЕФТИ, а партийным органам обеспечить политическую поддержку вашим начинаниям». Багиров подошел к телефону и набрал номер. «Керимов, Багиров, подготовьте постановление Совнаркома Республики о поддержке реорганизации АЗНЕФТИ согласно программе Московской комиссии. Срочно. И соберите бюро ЦК на 18 часов. Будем обсуждать кадровые вопросы». Положив трубку, он повернулся ко мне. «Считайте, что политическая поддержка обеспечена, но позвольте дать несколько советов». Он понизил голос. «Будьте осторожны с некоторыми представителями местной элиты. Не все приветствуют перемены. У Мамедова и Рахманова много родственников и друзей в различных структурах. Они могут попытаться саботировать ваши начинания или даже...» Он не закончил фразу, но смысл был ясен. «Я ценю ваше предупреждение, товарищ Багиров», кивнул я. «Мы уже столкнулись с попыткой физического вмешательства. Принимаем все необходимые меры безопасности». «Очень хорошо», Багиров слегка улыбнулся. «В нашем краю горячие головы иногда забывают о партийной дисциплине. Но будьте уверены, республиканское НКВД обеспечит вашу безопасность. Мы еще около часа обсуждали детали предстоящей реорганизации, технические аспекты модернизации, финансовые вопросы». Багиров проявил себя компетентным, прагматичным руководителем, глубоко понимающим проблемы отрасли и заинтересованным в ее развитии. Когда встреча подошла к концу, первый секретарь проводил меня до дверей кабинета. «Товарищ Краснов, я рад, что центр направил в Баку человека вашего калибра. Я уже наслышан о ваших успехах в металлургии, автомобилестроении и нефтедобыче. Слишком долго нефтяная промышленность республики находилась в руках людей, думающих только о личном обогащении. Поверьте, партийная организация Азербайджана сделает все для успеха вашей миссии. Я пожал протянутую руку. Благодарю за поддержку, товарищ Багиров. Вместе мы превратим бакинскую нефть из предмета спекуляции и махинации в мощное оружие социалистического строительства и укрепления обороноспособности страны. Покидая здание ЦК, я чувствовал удовлетворение. Визит к Багирову прошел даже лучше, чем я рассчитывал. Получив политическую поддержку республиканского руководства, мы могли действовать решительно и быстро, не опасаясь бюрократических препон и саботажа со стороны местных органов власти. Автомобиль уносил меня обратно к гостинице, а я уже мысленно планировал следующие шаги. Реорганизация Азнефти, создание научно-исследовательского института, внедрение турбобуров и каталитического крекинга, модернизация нефтеперерабатывающих заводов. Все это требовало скоординированных действий множества специалистов, четкого планирования и жесткого контроля за исполнением. Но важнее всего то, что преодолен политический барьер. Багиров не просто согласился с нашими планами, он сделал их частью собственной политики. А это значило, что преобразование получит необходимый административный ресурс и поддержку на всех уровнях республиканской власти. Автомобиль плавно остановился у подъезда гостиницы «Интурист». Бакинское солнце уже поднялось высоко, заливая город ярким полуденным светом. Я вышел из машины, ощущая необычный для себя душевный подъем. Встреча с Багировым превзошла все ожидания. Вместо сопротивления и защиты местных интересов мы нашли в лице первого секретаря союзника, заинтересованного в кардинальных переменах. В вестибюле гостиницы меня ожидал Головачев. «Все прошло хорошо, Леонид Иванович», — негромко поинтересовался он, принимая мой портфель. «Лучше не бывает», — я позволил себе редкую улыбку. «Полная политическая поддержка, согласие с кадровыми перестановками, одобрение программы модернизации. Сама судьба работает на нас, Семен Артурович». В номере уже собрались члены Московской комиссии и новые руководители Азнефти. Их лица выражали нетерпеливое ожидание. Никто не знал, чем закончится моя встреча с Багировым, от нее зависело будущее всех преобразований. «Товарищи», я окинул взглядом собравшихся, «с радостью сообщаю, что первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана товарищ Багиров полностью поддержал нашу программу реорганизации. Более того, он лично берет под контроль процесс и обеспечивает содействие всех республиканских структур». По комнате пронесся облегченный вздох. Касумов, сидевший у окна, не смог сдержать широкой улыбки. Корсакова кивнула, в ее глазах читалось удовлетворение. Только Мышкин оставался невозмутимым, словно заранее знал результат встречи. «Можем приступать к решительным действиям», — продолжил я. «Кадровые назначения будут оформлены сегодня же постановлением Совнаркома Республики. Товарищ Касумов официально становится главным инженером Азнефти с особыми полномочиями по техническому развитию. Товарищ Герасимова возглавит планово-экономический отдел». Я изложил согласованные с Багировым кадровые перестановки, отметив несколько изменений в первоначальном плане. Никто не возражал. Все понимали необходимость учитывать местную специфику. Теперь о ближайших задачах. Я раскрыл блокнот с пометками. Первое. Организация массового производства турбобуров. Создаем специальный цех на механическом заводе. Кадры и оборудование. Приоритетное обеспечение. Срок запуска 2 недели. Ответственный. Товарищ Касумов. Молодой инженер решительно кивнул. Справимся, Леонид Иванович. Предварительные чертежи уже готовы. Станочный парк обследован. Нужно лишь переоборудовать помещение и обучить рабочих. Второе. Продолжил я, опытная установка каталитического крекинга. Объединяем усилия заводских инженеров и научных сотрудников Политехнического института. Срок запуска 1 месяц. Ответственный профессор Мехтеев совместно с товарищем Завадским. Приступаем немедленно, отозвался Завадский. Концепция установки уже прорабатывается. Третье. Комплексная модернизация ББИ и БАТского промысла как экспериментальной базы. Электрификация, новая система сбора нефти. Внедрение турбобуров. Срок реализации 3 месяца. Ответственный назначенный директор промысла товарищ Гаджиев. Есть. Коротко ответил немолодой уже инженер с орденом Красного Знамени на груди. Четвертое. Финансовая реорганизация. Закрытие всех фиктивных контрактов. Новая система контроля и учета. Прозрачное распределение средств. Срок. Немедленно. Ответственное. Товарищ Корсакова совместно с товарищем Герасимовой. «Понадобится дополнительный персонал», – заметила Корсакова. «Объем документации огромный. Согласовано с наркоматом», – кивнул я. «Прибудет бригада финансистов из Москвы». Мы продолжили обсуждение практических вопросов реорганизации. Атмосфера в номере царила приподнятая, даже вдохновленная. Впервые за многие годы эти талантливые инженеры и руководители получили возможность воплотить свои идеи без бюрократических препон и саботажа. Около 2 часов дня подали обед, но работа не прекращалась. Над столом, превращенным в импровизированный штабной центр, склонялись головы. Звучали оживленные технические дискуссии, шелестели чертежи и графики. Касумов и Завадский увлеченно обсуждали конструктивные особенности установки каталитического крекинга, время от времени делая пометки на полях чертежей. Корсакова с Герасимовой методично разрабатывали новую финансовую структуру Треста, исключающую возможность хищений. Полковник Филатов согласовывал по телефону поставки специальных сортов стали для производства турбобуров. Я переходил от группы к группе, внося коррективы, одобряя решения, разрешая спорные вопросы. Впервые за долгое время я ощущал не только удовлетворение от хорошо выполненной работы, но и настоящее воодушевление. Мы создавали нечто важное, нечто, способное изменить ход истории. Около 5 вечера в номер принесли телеграмму от наркома Орджоникидзе. Немногословный текст выражал полное одобрение наших действий и обещал всестороннюю поддержку центра. Это еще больше укрепило наш боевой дух. Стрелки часов неумолимо приближались к 8 вечера, когда Головачев объявил, что ужин сервирован в отдельном кабинете ресторана. Большинство участников совещания спустились вниз, но я задержался в номере, желая упорядочить накопившиеся бумаги и подготовить план работы на следующий день. Мышкин, как обычно, появился неслышно. «Леонид Иванович, позволите вопрос?» «Конечно, Алексей Григорьевич, я отложил бумаги. Вас не смущает, что все идет слишком гладко?» В его голосе слышалась настороженность. «Успешное испытание турбобура, поддержка Багирова, отсутствие сопротивления после ареста Мамедова и Рахманова. Я задумался». Профессиональная паранойя Мышкина часто раздражала, но еще чаще оказывалась обоснованной. «Вы считаете, нас ждут проблемы?» «Я считаю, что противник не сдался», – осторожно ответил он. «Мамедов и Рахманов лишь верхушка айсберга. За ними стоят кланы, финансовые интересы, замешаны чиновники разных уровней. Для них наше преобразование – прямая угроза благополучию. И что вы предлагаете? Усилить бдительность, удвоить охрану ключевых объектов, проверить всех, кто получил доступ к новым технологиям». Я вздохнул. «Хорошо, действуйте, но не создавайте атмосферу всеобщей подозрительности. Нам нужно доверие коллектива». Мышкин молча кивнул и направился к двери. В этот момент ее распахнул запыхавшийся Касумов. Его лицо, обычно энергичное и живое, выглядело бледным, почти серым. «Леонид Иванович, авария на Бибе и Бате. Взрыв на центральной компрессорной станции». Я моментально придвинулся ближе. «Пострадавшие? Пока неизвестно. Связь прервана. Но это крупная авария. Станция обеспечивает сжатым воздухом все промыслы Бибе и Бата. Без нее остановится добыча на всем участке». Мышкин бросил многозначительный взгляд. Его предчувствия оправдались слишком быстро. «Машину к подъезду», – распорядился я. «Касумов, со мной. Мышкин, организуйте следственную группу. Это не случайность». Пока мы спускались по лестнице, я лихорадочно анализировал ситуацию. Центральная компрессорная станция – ключевой объект для всего Биби и Батского промысла. Без нее невозможна работа пневматических подъемников, насосов, системы вентиляции. Такая авария могла остановить добычу на недели, если не на месяцы. И произошла она именно сейчас, когда мы готовились начать техническую революцию в нефтедобыче. Совпадение? Я не верил в совпадение. Глава 9. Решительные меры. Наш автомобиль мчался по вечерним улицам Баку, петляя между повозками и редкими грузовиками. Багровеющий закат окрашивал старинные каменные здания в тревожно-красные тона. Рядом со мной напряженно молчал Касумов, сжимая в руках потрепанный портфель с чертежами. На лице молодого инженера застыла тревога. «Что известно о характере аварии?» – спросил я, когда мы миновали последние городские кварталы и выехали на дорогу к нефтепромыслам. «Только отрывочные сведения по телефону», – ответил Касумов, поправляя сползшие от тряски очки. «Взрыв произошел около 7 вечера в машинном отделении компрессорной станции. По предварительным данным, Разрушено основное оборудование. Связь прервалась почти сразу. Странное совпадение, задумчиво произнес я. Именно сегодня, когда мы получили поддержку Багирова и утвердили программу модернизации, Касумов бросил на меня многозначительный взгляд. Слишком уж удобное совпадение, товарищ Краснов. Еще издали мы увидели зарево над промыслом. Небо подсвечивалось неровными всполохами, а когда мы приблизились к Бибии и Бату, на горизонте четко обозначились языки пламени, взмывающие над массивным кирпичным зданием центральной компрессорной станции. Вокруг него метались люди, пожарные насосы выбрасывали тонкие струи воды, казавшиеся жалкими перед мощью разбушевавшейся стихии. Наш автомобиль остановился у ворот промысла, где уже скопилось несколько десятков рабочих, инженеров и техников. Многие с закопченными лицами и опаленными бровями, некоторые в окровавленных бинтах, видимо, пострадавшие при взрыве. Воздух наполняли запахи горелого металла, масла и едкого дыма, от которого слезились глаза. Навстречу нам из толпы выступил пожилой мастер Сафаров. Его обычно аккуратная рабочая одежда покрылась копотью и масляными пятнами. «Товарищ Краснов, тяжело дыша», — произнес он, — «катастрофа. Взорвался главный компрессор, а следом загорелись масляные емкости. Пострадавшие?» — первым делом спросил я. «Много раненых?» — понизив голос, — ответил Сафаров. «Смена машинистов, ребята хорошие. Пятеро в тяжелом состоянии. В больницу отправили». Касумов порывисто шагнул вперед. «Как произошел взрыв? Что ему предшествовало?» Сафаров нервно вытер испачканной тряпкой лицо. «Необычно все. Перед взрывом компрессор работал странно, с перебоями. Старший машинист Ахмедов успел позвонить в техническую службу, докладывал, что давление скачет непредсказуемо, а через 5 минут взрыв. Я оглядел место катастрофы. Масштаб разрушений поражал. Крыша здания компрессорной станции частично обрушилась, стены зияли трещинами, а внутри продолжали бушевать языки пламени, подсвечивающие вечернее небо зловещим багровым отблеском. «Товарищ Краснов», — раздался за спиной знакомый голос Мышкина, который подъехал следом за нами с группой оперативников. «Предварительный осмотр территории выявил подозрительные моменты. Предлагаю организовать штаб расследования немедленно. Мы разместились в уцелевшем здании завода управления. Небольшой конференц-зал быстро заполнился людьми. Представители технической службы, начальники смен, сотрудники АКПУ, прибывшие вместе с Мышкиным, члены нашей московской комиссии. Атмосфера напряженного ожидания сгустилась так, что, казалось, воздух можно пощупать рукой. Мышкин расстелил на столе план компрессорной станции и указал на отмеченные красным карандашом точки. «Предварительный осмотр выявил несколько аномалий», — произнес он с профессиональной четкостью. «Во-первых, система аварийного сброса давления оказалась заблокирована. Клапаны преднамеренно закрыты и опломбированы накануне. Подпись в журнале технического обслуживания принадлежит технику Гаврилову, который сейчас спешно покинул город. Начат розыск. Во-вторых, Мышкин перевернул страницу блокнота, масляные емкости заполнены сверх нормы, причем, по предварительным данным, с добавлением легковоспламеняющегося вещества. Лабораторный анализ еще не закончен, но характер возгорания нетипичен для технического масла. По мере того, как Мышкин излагал детали, лица присутствующих выражали нарастающее понимание. Авария носила характер преднамеренного саботажа. Есть еще один важный момент. Мышкин достал из папки несколько листов бумаги. За час до аварии станцию посетил личный помощник Мамедова, товарищ Гулиев, якобы для проверки документации. Охрана зафиксировала его приход и уход. После его ухода техник Гаврилов отправил смену машинистов на ужин раньше обычного графика, а новую смену, наоборот, задержал. В результате в момент взрыва в машинном отделении находились только 3 дежурных. В зале повисла тяжелая тишина, которую нарушил один из инженеров. Но ведь Мамедов уже отстранен от должности. Зачем ему? Мы задержали Гулиева, перебил Мышкин. После короткого разговора он сообщил, что действовал по прямому указанию Мамедова. Цель — доказать неспособность новой администрации обеспечить бесперебойную работу промыслов и дискредитировать проводимые преобразования. Вот протокол допроса, подписанный Гулиевым. Я взял тонкие листы бумаги, исписанные ровным каллиграфическим почерком. Показания Гулиева не оставляли сомнений. Авария организована бывшим руководством АЗНИФТИ в попытке сорвать начавшуюся модернизацию. Как следовало из показаний, Мамедов и его окружение полагали, что без центральной компрессорной станции промыслы встанут на несколько месяцев, что вызовет недовольство в Москве и потребует пересмотра кадровых решений. Старый нефтяник с седыми усами не выдержал и стукнул кулаком по столу. Подлецы, людей погубили, наши ребята погибли из-за их интриг. Я жестом прервал нарастающий ропот. Товарищи, я понимаю ваше возмущение, но сейчас требуется хладнокровие. Первое, необходимо локализовать пожар и оценить масштабы разрушений. Второе, оказать всю возможную помощь пострадавшим и семьям погибших. И третье, предпринять решительные меры против организаторов этого преступления. Повернувшись к Мышкину, я тихо спросил, где сейчас Мамедов? Под домашним арестом, также тихо ответил Мышкин. Наблюдение установлено, сбежать не сможет. Ждем указаний, направляемся к нему немедленно, решил я. Но сначала свяжитесь с Багировым. В соседней комнате находился телефон правительственной связи. Связистам потребовалось несколько минут, чтобы соединить меня с первым секретарем ЦК Азербайджана. Товарищ Багиров, Краснов, ситуация критическая. На Бибире и Бате диверсия на центральной компрессорной станции. Много раненых, разрушения масштабные. У нас неопровержимые доказательства причастности Мамедова и его группы. Необходимо ваше участие и санкция на немедленный арест всех подозреваемых. Багиров ответил без промедления. Санкцию на арест даю. Начальник республиканского НКВД МИР Тимур Якубов уже в пути к вам с группой оперативников. Действуйте решительно, товарищ Краснов. Я полностью вас поддерживаю. Через полчаса мы уже подъезжали к дому Мамедова. Роскошному особняку в старинном восточном стиле на окраине Баку. Двухэтажное здание из светлого камня окружал высокий забор. У ворот дежурили двое оперативников в штатском, контролировавших входы и выходы с момента отстранения Мамедова от должности. Наш кортеж из трех автомобилей остановился у ворот. Из первой машины вышел Мышкин и коротко переговорил с дежурными. Из второй автомобиля появился высокий, подтянутый мужчина лет 40 с цепким взглядом и аккуратно подстриженными усами. Начальник республиканского НКВД Якубов. Товарищ Краснов. Он энергично пожал мою руку. Все готовы к операции. Люди расставлены по периметру. Запасные выходы блокированы. Мамедов дома. С ним его заместитель Рахманов и еще несколько человек из прежнего руководства Азнефти. По нашим данным, они уничтожают документы. Приступаем немедленно. Я взглянул на часы. Стрелки показывали без четверти 11 вечера. Операция заняла считанные минуты. Оперативники НКВД профессионально блокировали все выходы, а группа захвата проникла в дом через главный вход. Из особняка послышались приглушенные возгласы, звук разбитого стекла, а через несколько минут на пороге появились Мамедов, Рахманов и еще четверо мужчин, сопровождаемые оперативниками. Бывший директор Азнефти выглядел потрясенным. Его обычно холеное лицо осунулось, глаза лихорадочно блестели, под мышкой виднелось темное пятно пота, расплывшееся на дорогом пиджаке. «Что это значит?» – дрожащим от возмущения голосом воскликнул он. «По какому праву вы врываетесь в мой дом? Я буду жаловаться в Москву. У меня связи в ЦК». Якубов спокойно извлек из планшета документ. «Мамедов Ильхам Гусейнович, вы арестованы по обвинению в организации диверсии на промышленном объекте, повлекшей травмы рабочих, а также в хищении государственного имущества в особо крупных размерах. Это провокация». Лицо Мамедова побагровело. «У вас нет доказательств». «Я сделал шаг вперед. Показания вашего помощника Гулиева», – спокойно произнес я. «Документация о фиктивных закупках оборудования и многое другое». Мамедов обвел нас загнанным взглядом, и его взор остановился на Мышкине. Что-то в выражении лица моего помощника заставило бывшего директора Азнефти вдруг осунуться и словно постареть на 10 лет. «Все кончено, Мамедов», – тихо сказал я. «Вы и ваши сообщники ответите по всей строгости закона. За расхищение народного достояния, за саботаж государственных преобразований, за саботаж на промысле». Якубов дал знак оперативникам, и арестованных увели к ожидающим автомобилям. До глубокой ночи мы с Якубовым, Мышкиным и прибывшими инженерами обсуждали детали кризисного плана. Необходимо организовать восстановление компрессорной станции в кратчайшие сроки, перераспределить нагрузку между другими объектами, обеспечить безопасность ключевых сооружений, предотвратить возможные новые диверсии. К 3 часам ночи план действий утвердили. Когда все разъехались, мы с Мышкиным остались в кабинете завода управления вдвоем. «Знаете, Алексей Григорьевич», – задумчиво произнес я, – «им почти удалось сорвать наши планы. Если бы не ваша предусмотрительность, если бы не своевременное раскрытие заговора, они все равно проиграли бы, Леонид Иванович, негромко ответил Мышкин, их методы принадлежат прошлому. Коррупция, саботаж, закулисные интриги. Все это может замедлить прогресс, но не остановить его. Я кивнул, ощущая необычайную ясность мысли, несмотря на бессонную ночь и пережитое напряжение. Завтра начинаем восстановление. И не просто восстановление, а полную модернизацию. Превратим эту катастрофу в возможность для технологического рывка. Мышкин позволил себе легкую улыбку. Классическая тактика Краснова. Из любой беды извлечь пользу для дела. А как иначе? Я поднялся, ощущая прилив энергии. История не ждет, Алексей Григорьевич. У нас впереди масса работы и очень мало времени. Через приоткрытое окно в кабинет проникал свежий воздух, наполненный запахами моря, нефти и спящего города. К полудню следующего дня актовый зал завода управления Азнефти заполнился до отказа. Через огромные окна лился яркий солнечный свет. Несмотря на плотно закрытые рамы, с улицы доносился приглушенный гул. Весть о диверсии на компрессорной станции и аресте бывшего руководства Треста распространилась по Баку со скоростью степного пожара. У здания собрались сотни нефтяников, ожидающих новостей. Внутри зала разместились представители всех промыслов, заводов и служб Азнефти. Инженеры в чистых рубашках с накрахмаленными воротничками, заведующие цехами, техники, бригадиры, делегаты от рабочих в простой, но аккуратной одежде. В первых рядах члены московской комиссии, партийные руководители. Косумов занял место на сцене рядом с пустующим центральным креслом. Я вошел в зал вместе с Якубовым. Гул разговоров мгновенно стих. Тревожное, напряженное ожидание отражалось на лицах собравшихся. Товарищи, начал я без предисловий, поднявшись на небольшое возвышение. События минувшей ночи потрясли всех нас. Диверсия на центральной компрессорной станции, поставившая под угрозу работу всего промысла, стала последней каплей в череде преступлений бывшего руководства Азнефти. Я окинул взглядом притихший зал. Расследование, проведенное органами НКВД, неопровержимо доказало причастность Мамедова и его сообщников к организации взрыва. Их цель – сорвать модернизацию, дискредитировать новую техническую политику, сохранить коррупционные схемы, которые годами разъедали нефтяную промышленность республики. Якубов, сидевший справа от меня, утвердительно кивнул, подтверждая мои слова. Директива Совнаркома и ЦК партии Азербайджана, согласованная с Москвой, возлагает на меня временное руководство Азнефтью до полной стабилизации положения. Первостепенная задача – восстановление работы нефтепромыслов в кратчайшие сроки и проведение глубокой реорганизации всей отрасли. По залу пронесся легкий шепот. Я поднял руку, призывая к тишине. Но один человек, пусть даже с чрезвычайными полномочиями, не справится с такой масштабной задачей. Нужна команда профессионалов, преданных делу, технически грамотных, неподкупных. Я раскрыл лежащую передо мной папку с документами. Решением Совнаркома и ЦК Республики при поддержке Наркомата тяжелой промышленности утверждены следующие назначения. Директором Азнефти назначается товарищ Ахмедов Ариф Мухтарович. Из первого ряда поднялся крепкий, среднего роста мужчина лет 50 с военной выправкой и решительным взглядом карих глаз. Зал встретил его сдержанными аплодисментами. Главным инженером и техническим руководителем назначается товарищ Косумов Исмаил Рашидович. Аплодисменты стали громче. Особенно энергично хлопали молодые инженеры и техники, для которых Косумов с его революционным турбобуром стал символом технического прогресса. Начальником производственного отдела – товарищ Гасанов Мурат Исфандирович. Руководителем технического контроля – товарищ Рагимов Валик Азимович. Заместителем директора и начальником плановой экономической службы – товарищ Мамедлив Архат Расулович. Я продолжал зачитывать новые назначения. С каждым именем в зале нарастало оживление. Люди переглядывались, кивали, некоторые улыбались. Атмосфера постепенно менялась от настороженной к воодушевленной. Большинство назначенцев пользовались уважением в коллективе, их профессионализм и порядочность не вызывали сомнений. Завершая кадровый раздел, особо отмечу. Все назначения проведены исключительно по деловым качествам. Никаких привилегий и преференций по родственным связям, ни одного протеже высокопоставленных лиц. Это принципиальная позиция, которая будет неукоснительно соблюдаться. План кадровых перестановок, тщательно выверенный и согласованный вчера вечером, учитывал как технические компетенции кандидатов, так и необходимость сохранения баланса между различными группами влияния в республике. Теперь о самом главном. Продолжил я, Когда схлынула волна аплодисментов после последнего назначения о техническом перевооружении Азнефти, события минувшей ночи не только не остановят модернизацию, но, напротив, ускорят ее. Мы превратим разрушенную компрессорную станцию в образцовый объект нового типа. Вместо восстановления старого оборудования установим новейшие электрические компрессоры, автоматические системы контроля давления, современную противопожарную защиту. Я жестом пригласил на сцену Касумова. Товарищ Касумов, как главный инженер, представьте, пожалуйста, комплексную программу модернизации. Молодой инженер уверенно вышел вперед, поправил очки и обвел собравшихся ясным, решительным взглядом. Товарищи, наша программа модернизации основана на трех китах: новые технологии бурения, электрификация промыслов и внедрение научных методов добычи. Касумов развернул на стоящей рядом доске большую схему. Первое. По результатам успешных испытаний турбобура начинаем его массовое внедрение. На механическом заводе 2 с завтрашнего дня приступаем к организации специального цеха по производству турбобуров. Мощность на первом этапе – до 15 комплектов ежемесячно, с перспективой увеличения до 40. Технические чертежи готовы, оборудование подбирается, кадры обучаются. По залу пронесся одобрительный гул. Инженеры и техники оживленно переговаривались, обсуждая открывающиеся перспективы. Второе, продолжил Касумов, переворачивая лист схемы. Электрификация промыслов. Долой паровые машины. Они неэффективны, опасны, требуют огромного количества топлива. На их место придут современные электрические приводы. Совместно с Азэнерго разработан план строительства подстанции и прокладки линий передач ко всем основным промыслам. Срок реализации первого этапа – конец года.